Глава 79. Первая информация об экстраординарах. Любопытство и тяга исследовать неизвестное являлись одним из вечных источников движущей силы человечества. Перед тем, как получить необычную способность оценивать вещи, Джоу Хун больше всего мечтал о том, чтобы сначала купить маленькое, но уютное жилище в Ханчжоу, затем жениться не обязательно на красивой, но заботливой девушке и в дальнейшем завести детей. Тогда бы он был полностью удовлетворен. После приобретения платиновых зрачков, он за короткий промежуток времени добился поразительного богатства, и осуществление своей мечты уже не было проблемой. Можно было устроить свою жизнь таким образом, как хотелось. Но деньги на банковском счету превратились лишь в цифры, а чрезмерно расточительная разгульная жизнь напротив опустошила Джоу Хуна и не доставила ему удовольствия, поэтому он снова увлекся поисками ценных вещей. Также он хотел узнать, единственный ли он такой в мире, или есть еще люди, обладающие специфическими способностями. Раньше Джоу Хун походил на лягушку в канаве у дороги. Он старательно выпрыгнул из канавы, где прятался, и с любопытством исследовал необъятный мир снаружи. Затем Джоу Хун обнаружил, что знакомый ему мир далеко не так прост, как казалось на первый взгляд. В этом мире скрывалось бесчисленное множество тайн. А источником тайн в основном являлись экстраординары и мир экстраординарности. Экстраординары существовали еще в давние времена. В мифах, легендах и сказаниях различных народов зачастую скрывались силуэты экстраординаров, только их экстраординарные способности в большинстве случаев были слишком утрированы и искажены, поэтому казались абсурдными и вымышленными. Однажды Джоу Хун случайно познакомился с одним удивительным человеком. Именно с помощью этого старейшины широким кругозором он дотронулся до границы мира экстраординарности. Существование экстраординаров уже давно являлось секретом Полишинеля в некоторых кругах. Немало именитых родов, чья история насчитывала несколько веков и даже тысячу лет, располагали системы подготовки и привлечения экстраординаров. К тому же в последние 30-40 лет стало появляться все больше и больше экстраординаров. Джоу Хун был лишь одним из них. «Насколько мне известно...» Джоу Хун приглушенным голосом обратился к Цзуи. «У нас в Китае есть Китайская ассоциация экстраординаров. Это официальная организация экстраординаров. Она отвечает за контроль над экстраординарами в стране и за ведение экстраординарных дел. У нее гигантское влияние. В этой ассоциации экстраординары делятся на 6 классов. А, Б, С, Д, Е, Ф. Также экстраординар одного класса делится на 6 типов. Усилительный, энергетический, природный, научно-технический, психический и мистический. Моя сверхспособность должна быть относиться к мистическому типу». Его губы скривились в горькой улыбке. «И должно быть, я отношусь к самому низкому классу, классу F». В этом и заключалась причина, почему Джоу Хун только соприкоснулся с миром экстраординарности, но не решился в него вступить. Он и впрямь был слишком слаб, не обладал никакими защитными способностями. Хоть он и являлся экстраординаром, ему было не справиться даже с обычным хулиганом. Разумеется, Джоу Хун мог нанять телохранителей, но проблема была в том, что он не смел раскрывать свою тайну и всегда жил сам по себе. Если его обнаружит какой-нибудь коварный экстраординар, то это принесет ему немало хлопот. Столкнувшись сегодня с Цзуи, Джоу Хун чуть не обделался от страха. Недавно он почувствовал, что Цзуи разглядел его тайну. Однако Цзуи не испытывал к нему абсолютно никакого интереса. Осознав, что Цзуи, вероятно, тоже экстраординар и при этом неплохой человек, Джоу Хун отважился пообщаться с ним и надеялся узнать больше секретов, связанных с экстраординарностью. А сейчас, наоборот, Джоу Хуну приходилось раскрывать секреты для Цзуи. «Китайская ассоциация экстраординаров — это внутренний мир, а также важная составляющая мира экстраординарности. Поговаривают за рубежом тоже есть другие организации экстраординаров, но подробности мне неизвестны. Кроме того, если войти во внутреннюю сеть, можно попасть во внутренний мир, но нужен проводник. У меня нет ни полномочий, ни аккаунта во внутренней сети». Джоу Хун слегка приуныл. Он прежде планировал пригласить Зои в качестве своего проводника во внутреннем мире, но в результате просчитался. «Это все, что мне известно. Внутренняя сеть, внутренний мир, Китайская ассоциация экстраординаров, 6 классов и 6 типов экстраординаров. Интересно!» Выслушав Джоу Хуна, Цзуи потер подбородок и погрузился в размышления. В мире Земли экстраординарная сила была могущественнее, чем он предполагал, притом хорошо скрывалась. Раньше Цзуи, так же, как и Джоу Хун, жил жизнью обычного человека и не задумывался о существовании каких-то экстраординаров и мире экстраординарности. Пусть даже ему попадались в интернете какие-нибудь новости, связанные с экстраординарной силой, он либо верил официальным разъяснениям, либо принимал эти новости за выдумку или слух. Сейчас он уже вышел из категории обычного человека и видел мир совсем иначе. Джоу Хун глядел на сидевшего напротив Цзуи, и его страх перерос в любопытство. К какому же классу и типу относится Цзуи? Он не решился спросить, опасаясь, что это запретная тема. Джоу Хун, подобно зайцу, был по натуре трусливым, но любопытным, не решался рисковать, но доверял своей интуиции. «Спасибо», — Цзуи, поразмыслив, произнес. «Спасибо, что предоставил мне всю эту информацию. Хм, в качестве вознаграждения, если хочешь, можешь прийти в Центр Единоборств Небесное Просвещение заниматься у меня рукопашным боем или фехтованием». Как бы там ни было, судьба свела обоих людей. Джоу Хун был славным малым, не имел никаких коварных мыслей. Пусть даже он знал немного, но заслуживал доверия. Поэтому Цзуи согласился дать ему шанс. Что же до того, удастся ли Джоу Хуну ухватиться за этот шанс, Цзуи это не волновало. «А?» Джоу Хун пришел в замешательство, не ожидав такого предложения от Цзуи. Цзуи улыбнулся. «Приходить ко мне или нет, тебе решать. Хорошенько подумай». Сказав это, он обратился к девочке, которая в данный момент кормила сладостями Тайка. «Золотце, мы идем домой». «Хорошо». Баор дала последнее печенье Тайку, что представляло из себя черную дыру, и хлопнула в ладоши, произнеся. «Домой!» Цзуи взял ее за руку и сказал Джоу Хуну. «До встречи». Джоу Хун суетливо встал. «До встречи». Теперь он испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он ощущал доброжелательность Цзуи, с другой стороны, совершенно не увлекался рукопашным боем и фехтованием, поэтому не знал, стоит ли принимать предложение Цзуи. «До свидания, дядя». Баор вежливо помахала ему рукой и схватилась за поводок. «Тайк, уходим». Тайк, высунув язык, облизал рот и расстроенно завилял хвостом, явно не насытившись едой. А увидев, что Цзуи вот-вот уйдет, Джоу Хун о чём-то подумал и спросил. «Господин Цзо, не могли бы вы оставить контактные данные?» «Могу». Цзуи без колебаний добавил его в WeChat. Попрощавшись с этим осмотрительным экстраординаром, Цзуи вместе с Баор покинул подпольный рынок Западный ручей. Все-таки сегодня вечером был весьма большой урожай. Было получено немало добродетельной силы. Затем Цзуи познакомился с Джоу Хуном и от него узнал кое-какие сведения о мире и экстраординарности. Разумеется, еще и сумма денег на банковском счету удвоилась. Пип-пип. Цзуи только сел на Харли Дэвидсон, как два раза пропищал его мобильник. Он взглянул и обнаружил сообщение от банка. «Уважаемый клиент, согласно вашему кредитному статусу и сумме средств на вашем счету, ваш клиентский статус повышается до 4 звезд. Вы получаете следующие привилегии». Оказывается, повысился статус банковского счета. Теперь кредитный лимит увеличился еще на 100 тысяч. За раз можно было перевести на другой счет максимум 2 миллиона. Также появились другие новые преимущества. Очевидно, повышение статуса произошло благодаря недавнему доходу в 10 миллионов. Если такие крупные торговые сделки продолжатся, статус наверняка еще раз повысится. Убрав телефон и надев шлем, Цзуи завел мотоцикл и поехал с Баор домой. Поскольку меч «Иллюзорная звезда» был практически сразу продан, сегодня не вернулись не слишком поздно. Цзуи подождал, когда Баор примет ванну и ляжет спать, после чего спустился в подвал в рабочее помещение, собираясь сделать несколько безделушек. Едва он достал инструменты, как получил сообщение в WeChat от Джоу Хуна. «Господин Цзо, спасибо вам. Я пока не планирую заниматься боевыми искусствами, больше не буду вас беспокоить». Прочитав сообщение, Цзуи невольно покачал головой и в ответ отправил одно слово «Ага». Получивший ответ Джоу Хун все же разволновался, не понимая, разгневал ли Цзуи его отказ. Он уже раскаивался и решил, что впредь надо быть аккуратным. Из-за этого его желание узнать побольше о мире экстраординарности заметно ослабло, но сложно сказать, было ли это хорошо или плохо. Отправивший сообщение Цзуи смутно чувствовал, что вскоре соприкоснется с миром экстраординарности на Земле. Появление Джоу Хуна было предзнаменованием.